Пижама этого... Ты сама не вздумай. Грубо для того, чтобы причинить ей боль, чтобы причинить боль себе самому, я выпаливаю с его спермой, оставшейся на ширинке. Она улыбается. Обычно перед этим он снимает пижаму. Все они шлюхи. В конце концов, я замечаю, что дома, одеваясь в расстроенных чувствах, не снял пижаму. Это разрешает проблему. Она складывает покрывало, откидывает простыню, похлопывает по матрацу, зажигает ночник. Соответствующие ситуации – жесты, движения дамы, которая умеет принимать гостей. «У тебя есть все, что нужно?» «Да, ванная справа по коридору, но я тебе не советую пользоваться ей, потому что спальня малышки прямо напротив, ты ее разбудишь. Впрочем, у тебя есть и раковина вот здесь». Она показывает мне раковину вот здесь. Раковина изящная, с позолотой на кранах, но в меру как раз столько, сколько нужно. «Ладно, спокойной ночи». Я корчу ей тигриную улыбку. «Иди трахайся со своим. Сегодня как раз нет, не тот день». Она смеется, ее смех. Она ушла. О боже, я опять адски возбудился. Совершенно диким образом оторвали от дела в самом пылу, а теперь Агата... Моя негасимая любовь, которая принесла свои прелести у меня под самым носом и спокойно удалилась с ними, поди узнай куда, поди узнай к кому. И чувствовать ее присутствие здесь совсем рядом, за одной или двумя тоненькими перегородками. Что за дурацкая идея прийти сюда? Собственно говоря, у меня не было никаких определенных намерений. Я был невинен, как ягненок, но все же в самой глубине души, в самой глубине, так мне и надо. Ладно, хватит об этом. Я споласкиваю лицо холодной водой, ковер тоже получает свою долю, а мне наплевать. Я становлюсь хамом, когда у меня сексуальная фрустрация. Я вытираюсь, и затем самое важное — найти для себя какую-нибудь книжку. Я не способен заснуть, если не почитаю. И вовсе не что попало. Главное, чтобы мне было интересно. Я замечаю маленький шкафчик из желтого полированного дерева, должно быть, дикой вишни, или что-то вроде, с зарешетченными дверцами, за которыми... Мне подмигивают потускневшие позолотой корешки старых переплетов. Удивительно будет найти там Сан-Антонио, например. Я открываю, шкафчик не заперт. Сан-Антонио нет, но зато между проповедями Флешье и речами Боссюэ «Иди сюда, старина!» я вылавливаю роскошного Монтэня издания XVIII века. Не знаю, раритет это или нет, презираю собирание книг, как любое коллекционирование, но люблю запах старой бумаги, четкие черные буквы, набранные вручную. Я, должно быть, отключился, уронив Монтэня на живот. Уже не знаю, в каком беспокойном сне я барахтался. Я забываю свои сны сразу же по пробуждении. На самом конце дело происходило в каком-то месте, где жарили кофе, в этом я уверен. Я открываю глаза, кофе здесь, у меня под носом старой чашки, разрисованной крупными цветами, времен детства Агаты. На подносе с ножками, по соседству с двумя хрустящими тостами, обильно намазанными маслом. Она такая, Агата. Вот и она сама. Так и знала, что запах тебя разбудит. Поторопись, пожалуйста. Я почти опоздала. Он врач квартала.